Вопрос. Внезапная смерть — это наказание? Ответ. Она может встретиться на пути жития человека и как неизбежность, и как необходимость. Неизбежность есть то, что выкладывается с самого рождения человека. Неизбежность можно рассматривать как наказание, ибо внезапная смерть является результатом содеянных ошибок, кое также уже были видны с детства. Но пред каждым роковым часом всегда будет дан ряд знаков высшего мира, узрев достойно которые, ты обойдешь уготованную яму. Ну а необходимость проявляется как со стороны тьмы, так и со стороны света. Сие есть то, что не выкладывается с рождения, но появляется в короткий период времени. И если проявление идет со стороны тьмы, то знак высшего мира обязательно появится пред критической точкой.